Глава 12. За ночь прикорнул все же пару раз, опершись спиной на корение некогда величавого древа, которому все же не хватило сил справиться с коварной лианой, что заплела ветви и ствол и практически вырвала дерево с корнем. Но этот процесс, судя по всему, длился несколько лет. В некоторых местах лиана срослась с корой дерева. Первый раз я уснул примерно на час. Звездная карта не сильно сместилась. А во второй раз провалился под утро и проснулся от пробравшегося под одежду мороза. «Холодно-то как», – тихо сказал я вслух, спрыгивая вниз. Раздул угли, подкинул хвороста и отлил из бурдюка четверть наших запасов воды в котелок. Дарина спала, накрывшись суконным одеялом с головой, а я присел, согреваясь у костра, и снова прислушался к лесу. Нет, никакого намека на присутствие поблизости хотя бы маленького болотного котенка. Может, с наступлением зимы они куда-то мигрируют? Возможно, но про это я ничего не знаю, к великому моему сожалению. Сторожевой пес, то есть кот, очень даже не помешал бы в этих местах и вообще в сложившейся ситуации. А о запасах воды все же надо подумать. Хотя, что думать, надо пересекать озеро и отправляться к нашей с Дариной заимке. Там колодец, и там же засада. Ночью отправлюсь. Если там в засаде наемники Корена, то у меня преимущество. А если иноземцы? Я проверил рукой чехол с дробовиком. Один хрен, преимущество есть. Вообще странное место эти болота. Этот гиблый, северный и бескрайний лес. Обострились все чувства – слух, зрение, обоняние и это так называемое «шестое чувство». «Уже проснулся?» – высунув из-под одеяла нос, спросила Дарина. «Да, летом в этих местах гораздо живописнее и теплее, а я за ночь промерз порядком». «Под ликом большой луны мы здесь долго не сможем жить». Дарина села, поджав к груди колени и уставившись на костер. Трудно будет в лесу без дома. Это еще зима не в полную силу явилась. Согласен. И с чистой водой здесь плохо. От слова совсем. Не ждать же, когда снег выпадет, и потом топить его. Можно к Чернаве уйти. У нее за птичником есть маленький погреб. Отец копал, чтобы тетушка могла спрятаться от Люда Темного или от стражи судейской. Это мысль. Но сначала к нам на заимку наведаюсь. «Один?» – Дарина нахмурилась. «Да, и не спо...» «Вот что!» Дарина встала и стала заплетать в тугую косу растрепавшиеся за ночь волосы. «Теперь мы или вместе, или...» «Я просто боюсь за тебя, как ты не поймешь?» «А я за тебя?» «Не знаю, но мне показалось смешным, как Дарина топнула ногой». «Почему ты улыбаешься?» «Не знаю, нет сил больше для скорби». Я поднялся с покрытого высохшим мхом камня и подошел к Дарине, взяв ее за руку. «Ты у меня красивая, а когда сердишься, еще и смешная». «Смешная? Да я сейчас!» Дарина отпихнула меня и попыталась выдернуть из ножен меч, а я еле поспел положить руку на навершие ее короткого меча. «Не сердись». Я коротко поцеловал ее в губы. «Давай позавтракаем, а потом попробуем поохотиться. На одной крупе долго не протянем». «Давай». Дарина впервые за эти дни чуть заметно улыбнулась. Доели трофейные съестные запасы, оставив на потом, то есть как НЗ, откровенную сухомятку, и, прихватив луки, углубились в лес. «Да уж, охота с луком – это не стоять в боевом порядке», выпуская по противнику стрелы одну за другой. Здесь мало того, что нужно выследить зверя, но еще и выстрел в запасе всего один. После промаха зверь убежит на сотню-другую метров. И снова топай за ним, выслеживай. Это в лучшем случае. В худшем можно моментально превратиться из охотника в добычу. Разбаловал огнестрел нас в моем мире. А в мире трехречий охотник должен вложить в единственный выстрел или бросок копья все, что знает и умеет, начиная от навыков следопыта и заканчивая умением точно пустить стрелу. Иначе пухнуть с голоду домочадцам. Но тут мне сказочно повезло. Дарина. Как говаривал товарищ Сахов, студентка, комсомолка, спортсменка и, наконец, она просто красавица. Она отличный стрелок, несмотря на свое хрупкое и миниатюрное телосложение. С 50 шагов пяток стрел спокойно загоняет в круг диаметром не более 10 сантиметров. Мне до нее, если честно, еще долго упражняться в стрельбе. Да и осваиваться в этом мире еще неизвестно сколько. Хотя есть пара арбалетов. Из них стрелять выходит гораздо лучше. Да, я успел кое-чему научиться. Спасибо покойному Варасу, Тарину и его другу Ванцу, лучшему всаднику и стрелку княжества. Пусть и одноглазому. Однако теперь я один. А достигшая лишь недавно по местным меркам совершеннолетия Дарина не в счет. Единственное, на что надежда, это на способность с детства все быстро схватывать на лету, последствия обряда и, чего уж, на все воля богов трехречья и благословение большой луны. «Пш-пш!» – привлекла мое внимание Дарина, когда мы, пробравшись вдоль звериной тропы, со свежими, так сказать, следами жизнедеятельности, засели неподалеку в кустарнике и уже битый час мерзнем в засаде. Дарина медленно показала ладонью направление. Свиноматка и пятеро подсвинков вышли к трем толстым деревьям и стали подкапывать клыкастыми рылами у корней. Точнее, мамаша лишь показала поросятам-переросткам, как это делать, и отошла в сторону, следя за происходящим вокруг небольшой полянки. На самом деле эти звери были лишь силуэтами и повадками похожи на кабанов. В остальном отличия разительные. Длинная шерсть, мощные клыки и размеры особи впечатляют. В моем мире таких размеров только кабана один раз видел, и то на фото. Килл на 300 мамаша, в случае чего снесет все на своем пути, как бронепоезд. А Дарина уже еле удерживает тетиву, выцеливая одного из подсвинков. «Бью!» – прошептала Дарина и спустила тетиву. Следом выстрелил и я. Но промахнулся, так как подсвинок, уже визжа, кружился на месте, пробежал пару метров и упал. Все-таки трехгранные охотничьи наконечники Вараса – вещь. Не желая рисковать остальным потомством, свиноматка весьма резво скакнула в нашу сторону и развернулась боком, обнажив из-под подобия пятака немалые клыки. «Не спеши», – придержала меня за руку Дарина, когда я потянулся к чехлу с дробовиком. «Она уйдет, будет спасать других». И действительно, дождавшись, когда все поросята скрылись в кустарнике, мамаша, несмотря на свою массу, очень быстро побежала за ними, оставив после себя просеку в кустарнике. Чтобы не привлекать внимание хищников, работал ножом очень быстро. Частично сняв шкуру, сразу отсек топориком ребра, затем вырезал мякоть везде, где можно, а потом, завернув все, что осталось, а осталось немало, обратно в шкуру, побежал к берегу болота. Потом вдоль него и только через полчаса нормального такого спринта сбросил свою ношу в болото. «Приятного аппетита», – сказал я вслух, пару минут отдышался и потрусил обратно. Хорошо, что ветер поднялся. Дарина уже развела огонь и как можно тоньше нарезала мясо. «Навялим по-горячему, да по ветру, так долго не пропадет». Нарубил жердей до веток тонких, поставил над костром а-ля вигвам, а на ветке нанизал то, что заготовила Дарина, просолив и засыпав трофейными специями, коих оказалось в избытке. Правда, специфические на запах, ну да я уже привык к этим икербским травам. Теперь только поддерживай огонь, да смотри, чтобы пламя не облизывало мясо. Лопатка да пара добрых кусков мякоти в котелке закипают. Еще немного, и можно остатки крупы закинуть. Ужин будет у нас просто царский. Волоча за собой лодку с нашим скарбом мешкочек по льду, мы с Дариной пробирались по старым гатям. Я периодически останавливался, прислушивался к болоту, к звукам со стороны берега чистого озера и к своим ощущениям на предмет опасности. Ничего, кроме звуков болотного зверья в сумерках и тумане, ползущем от границы еще не остывших вод проток и уже почти покрывшегося льдом чистого озера. Тащить за собой лодку было нелегко. Дарина, насупившись, пыхтела, то и дело сдувая выбивавшийся из-под шапки рыжий локон. А я что-то затянул бурлацкую. Шепотом, естественно. «Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, сама пойдет! Подернем, подернем, да ухнем!» «Ты чего?» Дарина остановилась и с удивлением посмотрела на меня. «Это старая песня, бурлаков из моего мира. Я тоже остановился, не помешает пару минут отдохнуть». «Бурлаков?» – по слогам повторила она незнакомое слово. «Обязательно восполню этот пробел в рассказах о моем мире. Устала?» «Да». От нас обоих вверх поднимался пар. «Вон уже островок с сухим деревом, а за ним и полынья видна. Совсем немного осталось». «Хорошо, что ты во тьме зряч». «Хорошо, что тот обряд прошел удачно». «Где же тетушка?» С грустью тихо сказала Дарина и присела на гати. «Думаю, что она, когда приплывала к нам рассказать про сны, рассказала не все». «Почему?» «Наверное, посчитала, что так лучше будет всем». «Разве батюшке лучше?» – схлипнула Дарина. Я присел рядом, обнял ее, она положила мне голову на плечо. «Сейчас Вараз в доме предков смотрит на нас оттуда». Я кивнул на громадный розовый серп новолуния над нашими головами. «Еще нет», – Дарина вытерла глаза рукавом кафтана. «Пройдет 4 раза по 10 дней, и тогда предки примут его, а пока он в дороге к ним». «Надо же, как интересно», – подумал я, отметив, что и в этом мире 40 дней тоже некая сакральная цифра. «Тогда не стоит отвлекать его от дороги своей скорбью». «Да», – Дарина решительно встала. «Потащили дальше». Сухой камыш предательски зашуршал, когда мы пристали к берегу недалеко от протоки у нашей заимки. Я, присев в лодке, осмотрелся поверх него. «У моста через протоку никого». И вообще в обозримой видимости никого, однако что-то не дает быть уверенным в безопасности. Корен приказал снять засаду, поняв, что мы сбежали в гиблый лес через болото? Нет, все же есть тут кто-то. «Сиди тут, все равно в темноте ничего не сможешь», — сказал я, натягивая тетиву арбалета и, вложив в него болт, добавил. «Вот, доспехи наземцев пробивает. Если что, уплывай». «Прячься в тайнике Чернавы и жди меня там». Дарина была явно недовольна таким моим заявлением. Но аргументов против не было, и она молча кивнула. А я, приготовив к стрельбе второй арбалет, шагнул в камыш. Похоже, Варас на пути к предкам как-то способствовал в небесной канцелярии. Небо стало затягивать тучами, закрывая луну, а с неба срывалась крупа первого снега. Прежде чем пересечь мост, некоторое время я сканировал территорию и никак не мог понять, откуда исходит опасность. Ладно, как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И шагнул на мост. То, что в нашем доме побывали гости, сразу стало понятно. И дверь, поскрипывая, раскачивается на ветру, и вещи валяются на земле у распахнутых окон. Стараясь не шуметь, я сместился к лесу, чтобы обойти дом. Там тропа к колодцу ведет. Силуэт. Женский силуэт показался из-за угла дома. Но не стоит мне радоваться. Это точно не Чернава, хотя явно ее коллега. Характерные одежды с кучей всяких колдовских побрякушек. Разглядел и пояс с подобием местных рун. И татуировка на лице, к слову, не таком уж и приятным. Скорее даже неприятным и сморщенным, как сухофрукты. Расстояние до нее 10 метров. Стоит, то ли подвывает, то ли поет, раскачиваясь. Слова непонятные. Колдовской фольклор, мать его. Руку вперед выставила с татуировкой на ладони. В другой руке блеснул короткий и тонкий клинок.